Глава первая. Желтые листья плакучей ивы осенью. Хартингтон Хаус, Дорсет. Октябрь 2005 года. Газ подкрался к двери в кабинет матери и приник ухом к щели. Вдыхая знакомый запах Marlboro Lights, он прислушался к низкому, хрипловатому голосу и помрачнел. Мама разговаривала по телефону. Разумеется, с учителем, мистером Марлоу. Нетрудно догадаться, на чьей она стороне. Газ считался крепким орешком. Никому не хотелось ломать об него зубы. «Не могу поверить!» — воскликнула мать. «Мне так жаль, мистер Марлоу. Обещаю, это больше не повторится. В самом деле, его отец приезжает сегодня из Лондона. Я прослежу, чтобы он обязательно поговорил с сыном. Вы правы, совершенно недопустимо кусать другого ребенка. Я найду его и немедленно верну в школу». Тон матери смягчился. Газ услышал, как скрипнули половицы, когда она поднялась со стула. «Я знаю, он бывает немного задиристым, но мы переехали из Лондона всего пару месяцев назад. Мальчик очень переживал. Ему пришлось расстаться со всеми друзьями. Газу всего 7 лет. Он привыкнет, и все образуется. Просто дайте ему время, мистер Марлоу. Пожалуйста. Вообще-то он хороший мальчик, правда?» Газ не стал болтаться под дверью, дожидаясь продолжения. Он на цыпочках прошмыгнул по коридору к двери и выскочил на террасу. В бледных утренних лучах густая зеленая трава на газоне сверкала капельками влаги. Мальчуган шумно перевел дыхание, наблюдая, как над землей поднимается легкая дымка, сунул руки в карманы брюк и зябко поюжился. Куртку он забыл в школе. Глотая слезы обиды, Газ медленно пересек террасу и побрел по заросшей тимьяном тропинке, вдоль которой выстроились косматые, неровно подстриженные шары кустов. Он шел, угрюмо сутулившись, и, сердито пиная землю, искал глазами какого-нибудь жучка, чтобы выместить на нем злость. Тропинка привела его на поле, где паслись овцы, принадлежавшие соседу, Джереми Фитцгерберту. Вместе с овцами лениво щипал траву старый мохнатый ослик по имени Чарли. Газ обожал пугать несчастное животное. Его любимым развлечением было гоняться за осликом по полю с хворостиной, пока протяжный рев бедняги не становился хриплым и отчаянным. Мальчишка вскарабкался на изгородь. Почуяв опасность, Чарли насторожил уши. Газ прыгнул на траву, и ослик выпучил глаза от страха. Застыл, упершись в землю всеми 4 копытами. Его ноздри задрожали, сердце натужно застучало, словно ржавый мотор. Газ ощутил прилив воодушевления. Он уже не помнил, как укусил Адама Хадсона на школьной площадке, а потом выбежал за ворота школы и помчался по Хай-стрит, забыв сердитый голос мамы и мучительное чувство одиночества. Предвкушение погони захватило его целиком. — Ты жалкий трус? — прошипел он, приближаясь к насмерть перепуганному животному. — Ага, попался. К восторгу мальчишки ослик неуклюже попятился и с жалобным ревом пустился на утек, к лесу, в дальний конец поля. Какая досада, что Газ не додумался захватить хворостину. Уж он задал бы перцу этому слабаку. Мальчик довольно быстро потерял интерес к игре и зашагал в сторону леса, оставив Чарли трястись от ужаса у самой кромки поля в окружении овец. По волглой земле, усеянной веточками и бурыми листьями, расхаживал фазан в блестящем оперении, вороша землю острым клювом в поисках семян и насекомых. Солнечные лучи, слабо пробиваясь сквозь листву, освещали повисшую на кустах паутину, похожую на изящные серебристые кружева. Подобрав прутик, Газ принялся сбивать яростно паучьи сети и давить ногами убегающих пауков. Но и это занятие ему быстро наскучило. На смену радости пришло чувство опустошенности, собственной ненужности и отчаяния. Миранда Клейборн положила телефонную трубку и задержалась у окна, глядя на сад. На земле россыпью лежали яблоки и последние сливы. Она успела заметить, что сын постоял за дверью и ускользнул. Но почему? Задумав прогулять школу, из всех дней Гас выбрал именно тот, когда ей нужно было сдавать работу. Миранда погасила сигарету в пепельнице, уговаривая себя, что в этой маленькой поблажке нет ничего ужасного. Подумаешь, три затяжки. Такая мелочь не в счет. Она непременно бросит курить. У нее совершенно не было времени заниматься поисками сына. К тому же она понятия не имела, где его искать. Миранда с упавшим сердцем обвела глазами густые заросли бурьяна. В этом огромном саду полно уголков, где может спрятаться мальчишка. Мысль о том, чтобы топать по мокрой траве в резиновых сапогах, привела ее в ужас. Миранда была истинной горожанкой, привыкшей к асфальту и туфлям от Джимми Чу. К тому же ей необходимо закончить очередную статью для Ред. Она ведет там ежемесячную колонку. Пока что в жизни за городом Миранда находила всего одно преимущество. Не нужно было причесываться и накладывать макияж, чтобы отвезти детей в школу. Гас и его пятилетняя сестренка Сторм каждое утро доезжали на велосипедах по садовой тропинке до ворот, а там пересаживались в школьный автобус, подбиравший их в 8 часов, что было весьма удобно. В Лондоне Миранде приходилось вставать ни свет ни заря, чтобы привести себя в надлежащий вид и не ударить в грязь лицом перед другими мамами, разъезжающими в роскошных джипах. Эти мамы носили широченные солнечные очки и с небрежной элегантностью одевались в костюмы от Гуччи, а их гладкие волосы, окрашенные и подстриженные в салоне Ричард Уорд, считались образцом совершенства. Миранда подозревала, что в Хартингтоне едва ли слышали о Гуччи или о Ричарде Уорде, что поначалу казалось ей очаровательно старомодным, а теперь, по меньшей мере, странным. Она отпустила пару остроумных замечаний на этот счет в своей колонке, где подробнейшим образом описывала местные нравы и безнадежные попытки горожанки приспособиться к сельской жизни. Досаду и негодование она изящно обратила в шутку. В сочетании с дождливой, унылой погодой, которая почему-то казалась здесь еще более дождливой и унылой, чем в Лондоне, терпеть причуды хартингтонцев становилось подчас просто невыносимо. Оставалось разве что смеяться над ними. В отличие от мужа, Миранда вовсе не хотела уезжать из Лондона. Ее бросало в холодный пот при мысли о том, чтобы расстаться с Харви Николс и поселиться в глуши. Сноска. Фешенебельный лондонский универмаг в районе Найсбридж, где тонкий шлейф духов, тянущийся из отдела парфюмерии, больше не касался бы ее ноздрей. Перспектива перекусить в местном пабе, а не в ресторане «Айви» или «Ле Каприс», нисколько не прельщала Миранду. Одного взгляда на это заведение оказалось достаточно, чтобы навеки приковать ее к собственному кухонному столу. А как она тосковала по занятиям пилатесом в Ноттинг-Хилле, как скучала по обедам в Вузле в компании подруг с обязательным заездом в бутик «Ральф Лорен» на обратном пути, чтобы приобрести какую-нибудь симпатичную вещичку. Но выбора не было. Гасса выгнали из школы за грубость и дрочливость, и перевести его в тихую сельскую школу представлялось разумным выходом. Однако спровадить мальчишку в интернат и переложить этот груз на чужие плечи можно было только через год. Оставалось лишь запастись терпением и ждать. А супругам Клейнборн еще один год безобразного поведения Гасса казался вечностью. «Господи, что же делать? У меня действительно нет ни минуты времени», — с досадой подумала Миранда и, швырнув сигарету в корзинку для мусора, набросала сверху скомканной бумаги, чтобы при виде окурка не испытывать угрызений совести из-за недостатка воли? И зачем только она отказалась от очередной няни, заявив, что справится с детьми сама? Вечная беда работающей матери — чувство вины. Оно приходит вместе с усталостью и апатией, когда хочешь угодить всем и каждому, а на себя не остается ни времени, ни сил. Дэвид предложил нанять кухарку и садовника. Тогда Миранда смогла бы освободиться от домашней работы и больше писать. Но жизнь за городом мало похожа на лондонскую, где всегда можно заказать на дом суши или китайскую еду от мистера Инга. Здесь ей приходилось садиться в машину и отправляться в город, заранее составив список покупок. А Миранде некогда было продумывать меню и заботиться об обеде. Единственное, что примеряло ее с действительностью, это молочник, приезжавший каждое утро в своем белом фургоне со свежими газетами и молоком. На номерном знаке фургона красовалась надпись «Ком-1» с носком. «Корова» английская. Эта табличка неизменно смешила Миранду в самые тоскливые утренние часы, когда за окном еще темно, над мокрой землей клубится туман, и нужно собирать детей в школу. Что же касается сада, это был самый настоящий парк. Не крошечное патио с несколькими растениями в горшках, а многие акры земли. В сельской местности не так-то легко найти садовника. В Лондоне полным-полно иностранцев, ищущих работу, а в Дорсете о них даже не слышали. Все это было довольно странно, непривычно, досадно. Миранда чувствовала себя здесь чужой. Дэвид влюбился в дом с первого взгляда. Хартингтон-хаус покорил его своим величием. Миранда же отнеслась к новому владению настороженно. Ей не хватало Ноттинг-Хилла и асфальта. Вдобавок было немного совестно, поскольку идиллическая жизнь в огромном доме на лоне природы не доставляла ей особого удовольствия. Но чем, скажите на милость, можно заниматься за городом? Будучи внештатным журналистом, Миранда постоянно жила под гнетом надвигающихся сроков сдачи материала. В деньгах Клейборна не нуждались. Дэвид служил в Сити и зарабатывал больше, чем остальные успевают потратить до конца дней своих. Но Миранде нравилось писать. Это занятие придавало ее в существовании особый привкус. Она мечтала опубликовать когда-нибудь настоящий роман. Великую историю любви вроде «Анны Карениной» или «Унесенных ветром». Пока же Миранда продолжала усердно строчить статьи для журналов и газет, что помогало ей выразить себя и служило необходимой точкой опоры в жизни. Усаживаясь за компьютер, она старалась не слушать те горькие слова, что нашептывал ей в уши тихий голос отчаяния. Миранда откладывала нудные домашние дела, надеясь, что вскоре они отпадут сами собой. Рано или поздно Дэвид признает, что переезд в Дорсет был ужасной ошибкой. Они вернутся в Лондон, в свой дом, и жизнь войдет в привычную колею. Перемена места жительства нисколько не смягчила буйный нрав Гасса. Но, к несчастью, Дэвиду нравилось возвращаться в Лондон в воскресенье и хвастаться перед приятелями, что он провел выходные в загородном доме. Так что, похоже, Миранда застряла здесь надолго. Она представила себе мужа, красивого, безупречно учтивого Дэвида Клейборна. Всегда собранный, решительный и уверенный в себе, он скользил по жизни с легкостью, без малейших усилий, словно проживал ее уже не в первый раз. После переезда супруги почти не виделись. В первое время Дэвид возвращался домой в четверг и оставался до вечера воскресенья. Теперь же он приезжал в пятницу, поздно, ближе к ночи, и уезжал в воскресенье, сразу после обеда. Он выглядел усталым и предпочитал проводить выходные у телевизора. Смотрел гольф. Если бы Миранда не знала мужа так хорошо, заподозрила бы, что он завел интрижку на стороне. Но Дэвид слишком зависел от мнения окружающих, чтобы позволить себе сбиться с пути истинного. Миранда вернулась к столу и позвонила мужу в Goldman Sachs с носком. Американский инвестиционный банк, один из крупнейших в мире. После разговора с мистером Марлоу ее не оставляла тревога за Гаса. Ей хотелось услышать ободряющий голос Дэвида. «Дорогой, это я!» — заговорила она, когда муж снял трубку. «Ну как вы там, милая? Все в порядке?» Жизнерадостный тон Дэвида мгновенно развеял ее страхи. «Гас опять сбежал!» Дэвид тяжело вздохнул, не скрывая раздражения. «О нет, только не это!» Миранду кольнуло чувство вины. Она испортила мужу день. «Придется тебе сделать ему внушение сегодня вечером. Ему не повредила бы хорошая порка. Мальчишка ее заслужил. Закон запрещает пороть детей. Впрочем, ты можешь возразить, сказав, что принимали его бездетные люди». «Ты говорила с мистером Марлоу?» «Да, он не в восторге от поведения нашего отпрыска. Не дай бог, Гаса выгонят из этой школы». «Вряд ли. За городом учителя терпеливее. К тому же Гас повзрослеет и возьмется за ум. Хочется верить, что ты прав. В твоем голосе не слышно оптимизма, дорогая. У меня голова идет кругом. Надо заканчивать статью, а я никак не доберусь до стола. Вдобавок, меня ждет куча домашних дел. А теперь еще Гас сбежал. И я не знаю, за что хвататься. Готова рвать на себе волосы». «Жаль, такие красивые волосы», — усмехнулся Дэвид. «Вот видишь, найми ты помощницу. Оставалось бы время для более важных дел». Неожиданная беспомощность жены несколько его озадачила. Это совсем не похоже на Миранду. Она 8 месяцев командовала строительными рабочими не хуже въедливого армейского полковника, но в последнее время явно выдохлась и утратила бойцовский дух. «Тебе надо было послушать меня и нанять няню. Джейн поехала бы с нами, если бы мы сделали ей предложение, от которого она не смогла бы отказаться. Похоже, твои мечты о том, чтобы стать богиней домашнего очага, так и не осуществились, верно? Мы здорово сглупили, упустив Джейн. Она единственная, кого Гас хоть как-то слушал. Теперь ты полновластная хозяйка дома, Миранда». Так разберись с этим поскорее, Бога ради, пока не свела нас обоих с ума. Дэвид искренне полагал, что улаживать проблемы сына — обязанность Миранды. «Гас вернется, когда проголодается», — резко бросила Миранда, уязвленная тем, что муж снова во всем обвинил ее. «Я сразу отправлю его обратно в школу». Повесив трубку, она вернулась к столу и окинула мрачным взглядом название своей колонки. Оно показалось ей издевательским. «Моя пасторальная мечта». Гас уселся под деревом. В желудке громко урчало. Ему хотелось вернуться домой, погреться у огня в детской и посмотреть «Властелина колец» на диске. Он с тоской представил себе картофельную запеканку с мясом и рассыпчатый яблочный пирог со сладким ванильным кремом. Все это готовила Джейн. Сырой холодный ветер пробирал его до костей. И злость понемногу утихла. Гас зябко потер ладони, подышал на них, пытаясь согреться. Даже будь его словарный запас богаче, он не смог бы объяснить свои поступки. Гас и сам их не понимал. Не понимал, откуда берутся это горькое разочарование и ярость. Он чувствовал себя отверженным, изгоем, до которого никому нет дела. Буйные вспышки гнева, злые выходки приносили короткое облегчение. И потом снова накатывала чернота. Внезапно желудок свело судорогой, как будто большой воздушный пузырь, раздувшийся в животе, толкнулся вверх, к горлу, и вырвался наружу громким, неудержимым рыданием. Гас заплакал, переживая унижение и мучительный стыд, но не в силах остановиться. «Эй, ты в порядке, парень?» Мальчик крутанулся на месте, судорожно глотая слезы. Он не слышал, как приблизился мужчина. рядом с незнакомцем, тяжело дышали, высунув языки, две черные овчарки. «Ты ведь сынок Дэвида Клейнборна, верно?» — спросил Джереми Фитцгерберт. Гас кивнул. Джереми представился, и на его тонком обветренном лице, покрытом сеточкой морщин, появилась улыбка. Одна из собак прижалась мохнатым боком к его коричневым вельветовым брюкам, заправленным в зеленые веллингтоны. Твидовая кепка прикрывала редеющую каштановую шевелюру. Маленькие, удивительно яркие голубые глаза внимательно смотрели на мальчика. Фитцгерберт ласково потрепал собаку по голове рукой в шерстяной перчатке. В другой руке он сжимал длинный прут. Тот самый прут, которым Гас обычно стегал ослика. «Разве тебе не надо быть в школе? Ладно, пойдем, я отведу тебя домой». Гас неохотно поднялся. Одна из собак бросилась к нему, и мальчик испуганно отпрянул. «О, этот пес любит попрыгать!» — добродушно рассмеялся Джереми. «Не бойся, он не укусит. Тощего зовут мистер Бен, а того, что потолще — Вольфганг». Джереми любовно похлопал по холке мистера Бена. Гас вытер лицо рукавом и поплелся за Джереми вниз по тропинке. Овцы сбились в кучу, покорно ожидая пастуха. Ослик Чарли оставался в дальнем конце поля, настороженно кося черным глазом. «Чарли!» — позвал Джереми, доставая из кармана морковку. «Иди сюда, старина!» Ослик не двинулся с места. «Да что это с ним?» — пробормотал Фитцгерберт. Гас, опустив глаза, небрежно сунул руки в карманы. «Ох уж эти ослы!» — вздохнул Джереми, озабоченно качая головой. «Пожалуй, надо его осмотреть. У стариков бывают всякие причуды. Знаешь, по нашим меркам, ему ведь уже за 90». «Правда?» — отозвался Гас, недоверчиво глядя на фермера. Джереми нахмурился, заметив неожиданно жесткое выражение светло-голубых глаз мальчугана. Не зная, о чем говорить с таким маленьким мальчиком, Фитцгерберт молча направился через поле к поросшей тимьяном тропинке. Гас вяло потащился за ним, раздумывая, как бы заполучить обратно пруд. Оказавшись перед домом, Гас поспешно проскользнул в боковую дверь. Его прощальный взгляд, брошенный на Джереми, выражал не благодарность, а нетерпеливое желание отделаться от соседа. «Твоя мама дома? Я хотел бы ее увидеть», — произнес Фитцгерберт, неторопливо поднимаясь на террасу. Гас нерешительно закусил губу. Следовало собраться с силами, прежде чем предстать перед матерью. «Мам!» — крикнул он наконец. Пальцы Миранды застыли над клавиатурой компьютера. Она почувствовала облегчение и, выбежав в холл, увидела сына. Гас стоял, угрюмо нахохлившись, засунув руки в карманы и хмуро водил ногой по полу. На перепачканных щеках остались грязные разводы от слез. Миранда едва не заплакала от жалости. «Дорогой, я так волновалась! Где ты был?» Она опустилась на колени и протянула руки, чтобы обнять сына, но Гас не шелохнулся. «Не смей больше убегать, это небезопасно!» Тут она увидела зависшего в дверях Джереми. «Ох, извините, я вас не заметила». «Я Джереми Фитцгерберт, ваш сосед». Он снял перчатку, чтобы пожать Миранде руку. «Мы прежде кивали друг другу издали, а толком так и не познакомились». «Ах да, вы знакомы с моим мужем Дэвидом». Ладонь Джереми была жесткой и теплой. Он заметил ухоженные, покрытые лаком ногти миссис Клейнборн и кольцо с крупным сапфиром, окруженным бриллиантами на безымянном пальце ее левой руки. От нее приятно пахло лаймом. «Зовите меня Мирандой. Спасибо, что перевели Гаса домой. Я чуть с ума не сошла от беспокойства. И я нашел парнишку в лесу. Там его никто не тронет, уверяю вас. Впрочем, он может случайно угодить в лисий капкан». «Лисий капкан?» Миранда округлила глаза. Джереми пожал плечами. «Лисы таскают моих цыплят, а некоторые, особенно дерзкие, отваживаются нападать и на отбившихся от стада овец. Но, думаю, Гас достаточно смышлен, чтобы не попасться в ловушку». Веранда повернулась к сыну, но тот уже исчез. «И я привыкла к лондонским паркам, а не к загородным лесам. Здесь мне все незнакомо», — заметила она с легким раздражением в голосе. Джереми окинул взглядом длинные каштановые волосы Миранды, собранные в конский хвост на затылке, и светло-голубые глаза, такие же холодные, как и у мальчишки. Она была довольно красивой, но слишком худой, на его вкус. «Вы женаты, мистер Фицгерберт?» «Джереми, пожалуйста», — попросил он. «Нет, я несчастный холостяк. На самом деле, меня стоит пожалеть, Миранда. Все добросердечные женщины, которых я знаю, старательно ищут мне невесту. Но кто захочет стать женой фермера в наше время?» Глаза его насмешливо сверкнули. «О, я уверена, кто-нибудь обязательно найдется. У вас впереди еще масса времени. Над вами ведь не тикают биологические часы. Женитесь, когда будете к этому готовы». Миранда улыбнулась. Ей не хотелось показывать, что она разочарована. «Я спросила, есть ли у вас жена, потому что ищу повариху и еще садовника. Обычно женщины знают, как помочь в таком деле. У вас, случайно, нет никого на примете? Понимаете, я ужасно занята, я писательница, я не могу прочесывать окрестности в поисках помощников по хозяйству». Джереми, понимающе кивнул. «Наверное, в Лондоне на эту дамочку работала целая армия филиппинцев. Советую вам повесить объявление в кондитерской Кейт Шарп в городе. У нее бывает много посетителей. Почему бы вам не предложить в объявлении тот домик у реки? Он ведь сейчас, кажется, пустует. Эту груду камней? Вряд ли там кто-нибудь захочет поселиться». Джереми рассмеялся в ответ. «В домике есть своя прелесть. Его нетрудно восстановить. Это сущий пустяк. Если вы предложите жилье, скорее найдете работника. Я не знаю никого из местных, кто согласился бы помогать по хозяйству. Вам придется искать кого-то со стороны. Домик неплохой стимул». «Возможно, вы и правы. Я поспрашиваю в округе». «Спасибо». Она посмотрела на Джереми, стоявшего на холодном ветру, и поспешно предложила ему чашку кофе, но тут же пожалела об этом. «Мне нужно присмотреть за Чарли», — объяснил фермер, отказавшись от приглашения. «Чарли? Ослик. Дружелюбное животное. Бедняга жмется к краю поля. Это совсем на него не похоже. Надеюсь, с вашим парнишкой все в порядке. Я нашел его плачущим в лесу. У меня есть лошадь по кличке Уиспер, так что если мальчуган захочется покататься, дайте мне знать. Мой номер значится в телефонном справочнике». «Спасибо», — поблагодарила Миранда, закрывая дверь за Джереми, и озабоченно посмотрела на часы. «Гасу пора обедать, а чем, скажите на милость, его кормить?» Она нашла сына в кухне. Сидя на скамеечке, Гас играл в свой геймбой. Заметив мать, он из-под лобья посмотрел на нее. «Вот что, дорогой», — сказала Миранда, стараясь говорить как можно строже. «Как ты умудрился укусить мальчика в школе? Разве ребята захотят с тобой дружить, если ты будешь их кусать?» «Мне не нужны друзья», — буркнул Гас, уткнувшись в игру. «Почему ты его укусил?» «Он первый начал». «Меня не волнует, кто начал. Ты ведешь себя как настоящий задира и драчун. Так не может больше продолжаться. Хочешь, чтобы тебя снова выгнали из школы? Тогда тебе придется раньше времени отправиться в интернат». «Нет», — выпалил Гас, подняв глаза. «Он не хотел в интернат. Ты хочешь снова отправить меня в школу?» «Нет», — неохотно покачала головой Миранда. Ей не хватило духу отослать сына в школу. «Мне нужно съездить в город, оставить объявление в кондитерской. Можешь побыть дома, если хочешь. Я поставлю рыбные котлеты в печку». «Можно мне посмотреть «Властелина колец»?» — спросил Газ. «Если ты обещаешь не обижать других детей». «Обещаю», — ответил Газ, сползая со скамеечки. Миранда потрепала его по спутанным волосам. «Я тебя люблю», — с чувством прошептала она. Этими тремя словами она вечно пыталась возместить недостаток времени, уделяемого сыну. Газ не ответил. Выскользнув из кухни, он поспешно скрылся в детской. Джереми свистнул собакам и отправился назад, к полю. Чарли все еще стоял в отдалении. «Иди сюда, старина!» — позвал Джереми, снимая перчатку и доставая из кармана морковку. Ему нравилось ощущать, как бархатистый нос ослика доверчиво тыкается в ладонь. Чарли быстро сообразил, что хозяин пришел один. Вскинув голову, он резво поскакал через поле, потом с довольным фырканьем ткнулся мягкими губами в руку Джереми и осторожно, стараясь не задеть зубами пальцы, взял угощение. Джереми ласково погладил короткую шерстку у Чарли между глазами и ободряюще улыбнулся своему любимцу. «Что с тобой стряслось, старичок? Почему ты вдруг забился в угол? Когда это ты отказывался от морковки? Вот уж это совсем на тебя не похоже». Джереми побрел в сторону леса, и ослик весело потрусил за ним. Домой, к родной конюшне, к их к суисперам жилью. Но Джереми потрепал Чарли по холке и закрыл за собой ворота, отдав беднягу во власть ужасного мальчишки с хворостиной.